Глава 89. Наконец над бетонной стеной показалась кабина Грея, а затем и голова Хирша, который продолжал вращать рукоятку подъемного механизма. «Где автомат?» – первым делом спросил он. «Вот», – кивнул Джек, пододвигая ему оружие. Хирш соскочил на бетон форта, поднял БС и с трудом передернул затвор. «Да ведь они его никогда не чистили». «Они про это, наверное, и не знают». «Эй, вы там что, диспут устроили?» — заорал снизу Шойбле, высовываясь в открытую дверцу. «Сейчас, комрад, сейчас!» Обливаясь потом, Хирш забрался в кабину робота и увел его с качающейся площадки. Потом опять оставил машину и на быстрой передаче опустил платформу. Тем временем Джек успел занять место в Таргаре и, подведя его к лестнице, спугнул несколько туземных солдат, которые убежали куда-то в коридоры и там затихли. Пока он стерег лестницу, Грей Хирша грозно возвышался над стеной, контролируя окружающее пространство и прикрывая Шойбле. «Что там, Джек?» — спросил Хирш из своей кабины. «Не высовываются». «Это хорошо, а у меня от этой ручной работы во рту кисло, аж тошнит». «Меня уже тоже», — сообщил Шойбле, продолжая накручивать рукоятку. «Уже и пожрать бы не мешало, а?» «Всему свое время, Петр. Мы здесь пока никто. Я бы сейчас от пластификатора не отказался. Но, может, если порыться в обломках бота, что и найдется». «Хорошая мысль, кстати. Но почему бы им не поставить сюда электропривод?» Джек хотел сделать коллегам замечание за эту болтовню, но подумал, что в их положении лучше болтать, чем предаваться изнуряющему анализу. Что теперь, как теперь и какие из этого следуют выводы? Они находились здесь всего полчаса, а уже штурмовали какой-то форт. И все из-за Веллингтона. «Я там все знаю, у меня там все схвачено». Вот и схватил, а они одни остались. «Джек, все в сборе», — сообщил Хирш, когда машина Шойбле оказалась на крыше. «Тогда пусть Петр караулит здесь, а ты за мной». «А Грей там пролезет?» «Пролезет. Коридоры вроде широкие, насколько отсюда можно видеть. Опоры подогнешь на 1/8, и нормально. А бегать там не придется». «Вот даже не знаю, что сказать», — засомневался Хирш, подводя Грея к лестнице. «Кто-то должен прикрыть мне тылы. Или ты сделаешь это с автоматом в руках?» «Нет уж, лучше на полусогнутых, но в кабине». «Вот и я так подумал. Ну, я пошел. Если что, вдарь одиночным из пушки». «Из Гаусса?» «Шутник, блин», —